Глава шестая. Проснувшись, Игнат обнаружил, что в полной темноте лежит прямо на траве возле какой-то решетки, на поверку оказавшейся могильной оградкой. Его пронизало ужасом. Почудилось, что он оказался не снаружи, а внутри. Он подскочил так ловко, как, наверное, никогда в жизни. Неотступный Витя в позе неродившегося младенца спал у соседней могилы. Впервые его близость отозвалась радостью, обернувшейся смехом. «Вот это мы выдали!» И сразу же вспомнив, как рыдал тут несколько часов назад, сморщился от неловкости, хотя понимал, что никому и в голову не пришло, что стыдно вести себя так. Скорее наоборот. Но Игнату все равно хотелось бы вычеркнуть этот момент из жизни, которая хоть и обернулась прошлым, внутри него продолжала существовать. «Ладно, забудь», — шепнул он. Игнат всегда начинал говорить вслух, когда мысли становились уж очень противными, и тем самым как бы очищался от них. Пытаясь отыскать Налину могилу, он прошел вдоль оградки, но не смог вспомнить даже, какой памятник собирались установить. Этим занимались ее братья, которых набралась целая дюжина, двоюродных, троюродных. Узнав о них, Игнат со страхом подумал: «А кто будет хоронить меня?» Вчитываясь в едва различимые таблички, он пошел между могил и постепенно сообразил, что Налина должна выделяться множеством свежих цветов и венков. Игнат помнил, хоть и шел вслепую, что увели его недалеко и что они никуда не сворачивали. Он так и направился напрямик по тропинке, которая, несмотря на узость, была разбита так, словно по ней туда-сюда гоняли боевую технику. Ему представились совсем маленькие танки, неторопливые и сосредоточенные на собственном передвижении, как рогатые жуки. Дома на книжной полке у него стоял такой жук-носорог. Несколько лет назад Сильва притащила его вместе с бидоном молока и долго рассматривала, держа двумя пальцами. Хороший какой! Умер и засох, лежал себе возле бочки с молоком. Игнат тогда вволю поиздевался над ее чудачеством, но жука не выбросил и даже подвинул ради него глиняную лошадку, которую много лет назад ему подарила одна маленькая девочка. Она то ли была влюблена в него, то ли почему-то жалела. То и дело преподносила ему подарки, а Игнат никогда ничем не отвечал, опасаясь быть заподозренным в преступной влюбленности. А однажды она преподнесла такую же самодельную лошадку другому мальчику, а Игната отчего-то охватило незнакомое до той поры тоскливое ощущение потери. Вспомнив о той черноглазой девочке с толстеньким носом, Игнат улыбнулся и поймал себя на том, что не испытывает понятной боязни, пробираясь среди облупившихся голубых оградок. Вокруг задумчиво пели невидимые насекомые, а в свете луны не было ничего зловещего, даже когда он отражался от металлических памятников. Он уже до того размяк от этого летнего покоя и уже выплаканного горя, и ото сна, от всего вместе, и чувствовал такое несоответствующее моменту умиротворения, что не сразу и заметил, как поблизости появился кто-то. А увидев две юркие фигуры, замер, тотчас почуяв недоброе. Зрение у Игната никогда не было острым, а в последние годы и совсем упало от того, что приходилось работать глазами все больше. Потому-то ему не сразу удалось разглядеть, чем эти двое заняты, а когда понял, то захлебнулся гневом. «Ах вы!» Не дав себе времени на колебания, Игнат, пригнувшись, пробежал между могилами и подобрался близко настолько, чтобы различить Налину фотографию. Высокий худой парень в темной кепке собирал с ее могилы венки, нанизывая их себе на руку, а второй, толстоватый, озирался и громко почавкивал, уплетая собранное с плиты печенье. «Вот ублюдки!» — мысленно выругался Игнат, который и обычных-то бродяг сторонился, а с мародерами готов был расправляться собственными руками. Однажды он уже набил морду мальчишки, который от нечего делать обстреливал из рогатки мемориальную доску. Игнат даже не прочитал, что значилось на ней, это не имело значения. Ему просто противно было такое трусливое глумление над человеком, который уже не может ответить. Также он решил поступить и на этот раз, поскольку нечего было и надеяться отыскать среди ночи сторожа. Выскочив из-за соседней оградки, Игнат вцепился в худого, чтобы он не успел удрать свинками. Выронив печенье, другой бросился бежать, визгливо покряхтывая и оглядываясь. Игнат позволил ему удрать, хорошо помня мудрость о двух зайцах. Поступить иначе было тем более невозможно, потому что тот бомж, которого он ухватил, так вырывался и шипел «Пусти, скотина!», что нечего было и думать, хоть на миг ослабить хватку. Чтобы он замолчал, Игнат от души двинул ему в солнечное сплетение, и парень, издав глухой звук, перегнулся пополам. «Витька!» — заорал Игнат, так что в каждой могиле должен был нарушиться сон. «Давай сюда!» Бродяжка отчаянно замотал головой и промычал что-то, но Игнат смазал ему ладонью по затылку, чтоб не дергался. Он увидел, что Витя уже бежит к нему, смешно озираясь с просонья и натыкаясь на оградки. «Положи венки, подонок!» — распорядился Игнат, на всякий случай не выпуская ворот, даже в темноте казавшийся ему грязным. «Аккуратней, как было. А теперь пошли». «Не надо», — простонал тот, не поднимая головы. «Только не сдавай». Голос у него был какой-то странный, но Игнату не досуг было вслушиваться. «Предпочитаешь, чтобы я тебя лично отделал?» — поинтересовался он, уже чувствуя, что больше не сможет ударить. Запал угас. «Но пристращал. Это я могу». Пойманный ничего не отвечал, только старательно отворачивался, и это стало казаться подозрительным. «Знакомый, что ли?» — ужаснулся Игнат и наспех помолился, чтоб это оказалось бредом. Схватив за подбородок, он с силой повернул его к себе, сбив при этом кепку, и в голос ахнул, распознав женщину с обвисшим над губой отклеившимся усом. «Ни черта себе!» — вырвалось у Игната. «Ну ты даешь, подруга! Мерзость какая, венки с могил воровать!» Его презрение ничуть не смутило ее. Со спокойствием, которое неприятно царапнуло Игната, она попросила. «Увезите меня к себе, пожалуйста!» «Что-что?» — задохнулся он. Оторвав усы, она сунула их в карман и тем же невозмутимым тоном проговорила. «Не говорите ничего своему другу, я потом все вам объясню». «А это можно объяснить?» Она молча кивнула. Тогда Игнат спросил тоном Сильвиного поклонника, много лет соблазнявшего ее переездом к нему в Крым. «А оно мне надо?» «А вдруг надо?» Он озадаченно поднял брови. Но Витя был уже рядом, и некогда было раздумывать. «Что такое?» Кажется, он задыхался больше от страха, чем от бега. «Ничего». Выждав секунду, отозвался Игнат. «Знакомую встретил. Оказывается, кладбище до ужаса людное место. Ты на колесах? Подвезешь?» Усмехнувшись, Игнат подтолкнул обоих в сторону ворот, которые издали гостеприимно чернели, как вход в преисподнюю, который открыт в любое время дня и ночи. Затолкав личную арестантку на заднее сиденье, Игнат сел рядом и на всякий случай взялся за растянутый рукав свитера, обвисшего так бесформенно, что под ним невозможно было угадать женщину. «А без него есть на что посмотреть?» — проскользнула хулиганская мысль, но тут Игнат опомнился и отдернул руку. «У тебя чесотки какой-нибудь нет?» — спросил он совсем тихо, чтобы не расслышал Витя. Словно не сразу очнувшись, она несколько секунд смотрела на него, прежде чем ответила. «Нет». «А в шее?» — не унимался Игнат. «Нет», — повторила она и, подумав, добавила. «Ничего опасного у меня нет, это точно». Но вновь дотронуться до нее Игнат не решился. Да и бежать она вроде бы не собиралась, и с безучастным видом смотрела на дорогу сквозь лобовое стекло, которое встречные фонари расписывали скользящими мазками. Незаметно скосив глаз, Игнат разглядел ее небольшой прямой нос, кончик которого был едва заметно вздернут, ровную линию губ, Лоб у нее был, пожалуй, чересчур высоким, и это смущало, потому что представления Игната о строении черепоподобных существ были несколько иными. А она еще и открывала его, деля короткие каштановые волосы пробором и отбрасывая их за уши. Лицо у нее оказалось узким, и в нем была летящая резкость, в разрезе небольших глаз, цвет которых Игнат еще не разглядел, или в ровной линии бровей, которые постоянно были напряжены, хотя она и не хмурилась. Выражение ее лица не было злым, но в нем просматривалась глубинная сосредоточенность, будто женщина постоянно думала об одном, и размышления эти не были приятны. О том же говорили и тонкие, отчетливые морщины у внутренних уголков глаз и возле губ, заметные даже когда она не улыбалась. Игнат отстраненно подумал, что, заметь он такое лицо в толпе, оно не возбудило бы в нем неприязни. Но то занятие, за которым он застал эту странную женщину, вызывало отвращение столь неодолимое, что уже не имело значения, как она выглядит и что у нее на душе. Он отвернулся, хотя был уверен, что она и не заметила этого разглядывания украдкой. Улицы почти не были освещены, только на перекрестках желтыми глазами подмигивали светофоры, суля пустую дорогу. Зато в небе густо колыхались светло-серые волны, среди которых луна казалась крупной жемчужиной, блеск которой успевал растаять, пока достигал поверхности. Внизу же ветра почти не было, и через стекло деревья вдоль проспекта, на который они только что выехали, казались картонной декорацией. В детстве он умел вырезать из бумаги такие взявшиеся за руки елочки. Сильва научила, вспомнив собственную забаву 30-летней давности. Игнату нравилось, что их так много и что они такие дружные, ведь сам он в то время всегда был один или с Сильвой. Она попыталась было устроить его в ясли, но Игнат орал так, что ей пришлось схватить его в охапку и убежать, пока остальные дети не успели осознать собственное отчаянное положение. Уже на лестнице, скомандовав своей пленной «давай, двигай», он подумал, что все-таки необходимо узнать ее имя, и спросил об этом, постаравшись тоном дать ей понять, что на самом деле это не имеет значения. Повернувшись, она сказала «Полина», и ему подумалось, что такое имя только таким голосом и произносить, низким и спокойным. Игнат не мог объяснить себе, почему она так невозмутима, ведь положение ее было самым постыдным, а Полина не выглядела тупой настолько, чтобы этого не понимать. «А меня Игнат», — отозвался он, не найдя ничего лучшего. Она кивнула, продолжая подниматься, то ли выразив удовольствие, как принято, то ли по каким-то соображениям одобрив его имя. «Сейчас ты сразу отправишься в ванную», — грубовато сказал он, чтобы ей не вздумалось держаться с ним на равных. «А тряпье твое я выкину». «Хорошо», — она украдкой оглядела свою одежду. Спорю, ей и в голову не приходило, что это можно назвать тряпьем. Звучно усмехнувшись, Игнат нашарил в кармане пиджака связку ключей ото всех замков, которые ему приходилось открывать дома и в издательстве. Ему внезапно открылось, что если бы час назад кто-нибудь натолкнулся на него, спящего на траве среди могил, тоже принял бы его за бомжа. То, что на нем был костюм, еще ничего не значило. К ним домой частенько стучались вполне прилично одетые дети, которые жалостливыми голосами просили хлебушка или денежек. Сильва всегда подавала им, а Игнат под настроение. Он каждый раз вспоминал, что это при его матери в городе появилось столько нищих. «Проходи». Он распахнул дверь и включил свет. «Снимай тут свои чоботы, я сам уборку делаю». «Вы живете один?» Полина послушно разулась и задвинула в угол потрескавшиеся грязные тапочки. «Маленькие какие!» Это поразило Игната, потому что Полина была высокой. Неспроста же он принял ее за мужчину. Взглянув на ее босые ноги, он обнаружил, что ногти аккуратно подстрижены, и почему-то испытал облегчение, ну хоть не совсем еще. «Не один, с матерью», — ответил он с некоторым опозданием. «Она спит, так что шагай на цыпочках». Кивнув, Полина так уверенно направилась к ванной комнате, как будто была у него дома уже не раз. Игнат выхватил из стенного шкафа большой пакет и догнал ее на пороге. «На, сложишь все сюда. Можешь этот халат надеть. Он, правда, мужской, но мать я сейчас будить не собираюсь. И полотенце возьми там, зеленое». «Тоже ваше?» — спросила Полина без улыбки, но ему все равно показалось, что про себя она усмехнулась. Он ответил немного растерянно: «Мое». «Потом сожжете его?» В отместку он небрежно отозвался: «Да нет, просто выброшу». Она понимающе кивнула и уже хотела было закрыть дверь, но Игнат не удержался. «Ну-ка, стой, наклони голову. Не шевелись, стой смирно, я только посмотрю». Полина заинтересованно взглянула из-под лобья. «В шее ищете?» «А ты думала, расползутся еще?» «Да вроде не видно». На всякий случай Игнат одним пальцем приподнял темную прядь и внимательно осмотрел. «А сзади?» «Да ничего у меня нет, я же вам сказала». «Нет уж, лучше сам посмотрю». «Чисто. Относительно, конечно». «Ладно, давай прыгай под душ, я спать хочу». На самом деле спать ему не хотелось совсем. Он чувствовал себя взбудораженным всей этой историей и был даже рад этому, ведь больше всего боялся впасть в апатию. Чтобы не изводить себя вопросами, которых накопилось хоть отбавляй, Игнат решил загрузить себя элементарными действиями, тем более ему все сильнее хотелось есть, как всегда бывало у него с похмелья. Тщательно вымыв руки и придирчиво осмотрев каждый палец, касавшийся Полины, он включил плиту и достал яйца, которые Сильва перекладывала в кастрюльку. Пустив на тефлоновую сковородку кусочек масла, Игнат проследил, как тот сердито запузырился и ловко разбил три яйца. Потом вспомнил о Полине и добавил еще пару. Его вдруг настигла мысль, что он впервые после развода готовит для кого-то, кроме себя и Сильвы. Для Фаины ему нравилось это делать. Хоть и нелегко было проглотить ее заявление о том, что готовить обед должен тот, у кого интеллект пониже. Но возразить на это было нечего, ведь ее дипломную работу признали лучшей за последние 10 лет, написанной практически на уровне кандидатской диссертации. Правда, это не помешало комиссии по распределению отправить Фаину в обычную среднюю школу, но она приняла это, не дрогнув. Только фыркнула и помянула недобрым словом декана, однажды получившего от нее по морде. И добавила слишком общо на взгляд Игната, чего еще ждать от этих безмозглых самцов. Тогда он уже начинал понимать, что значит для нее не больше, чем все это стадо. Но чтобы принять это, ему понадобилось время, которое вливалось прямо в душу и застывало, разрывая ее. Резко стряхнув воспоминания, Игнат поддел яичницу в нескольких местах, чуть приподнимая почавкивающую массу, чтобы жидкость стекла внутрь. Два желтка он проткнул, а три оставил нетронутыми. Густо посыпав все это солью и перцем, Игнат порезал дольками помидоры и тоже посолил их от души. Он знал, что это вредно, но был так здоров, что не видел смысла отказывать себе в удовольствии. В ванной все стихло. Но тишина неожиданно разбудила Сильву, обычно спавшую по-юношески крепко. «Это потому, что у меня чистая совесть», — уверяла она. Увидев ее на пороге, Игнат с досадой прищелкнул языком. «Я старался не шуметь». «Проголодался?» — спросила она таким бодрым тоном, что Игнат мгновенно вспомнил, для нее он только что вернулся с похорон. «Только не пугайся», — быстро заговорил он, на всякий случай усадив ее к столу, в тот уголок, куда обычно садился сам. «Ты понимаешь? Одна женщина? Но ты не подумай, она не со мной. До такого я еще не докатился. Она сама по себе. Я все объясню». Шпингалет в ванной щелкнул, и Сильва заинтересованно вытянула шею, только успев заметить: «Слава богу, неврастенника я из тебя не сделала». «Да это не то», — он не успел договорить. Полина уже стояла в дверях, в его белом халате и босая. Мокрые волосы облепили голову, и от этого лицо казалось еще более узким и вместе с тем помолодевшим. Черные глаза ее тоже омылись и повеселели, а ресницы забавно слиплись маленькими треугольничками. На губах улыбки не было, и резкие морщины, стекающие вниз, по-прежнему были хорошо заметны. Она посмотрела на Сильву и склонила голову. «Здравствуйте». «И вам того же». От растерянности Сильва прикрылась домашним шутовством. «Вот на запах прибежала, но я вас не объем, мне врачи запретили ночные трапезы». «Да ну, когда это?» — едва не вырвалось у Игната. «Это Полина», — указал он ножом, перепачканным помидором. «А это?» «Сильва», — живо договорила она за него. «Так меня все близкие зовут». «Ну, дает», — слегка возмутился Игнат про себя. «Нельзя же так сразу в близкие, даже если бы это была моя женщина». «Шагай в постель, если не будешь ужинать», — распорядился Игнат тем же тоном, каким только что разговаривал с Полиной. «Мы уже с голоду умираем». Когда Сильва, счастливо щебеча на ходу, скрылась в своей спальне, Полина тихо заметила: «Вы ничего ей не сказали». «Я и сам ничего не желаю знать. Сейчас не желаю. Мне вставать в 7 часов. А я как-то уже отвык от бессонных ночей». Его пробрал озноб от того, что вспомнилась последняя бессонная ночь с Налей. «Ладно, ешьте». Он с некоторым замешательством отметил, что она умеет обращаться с ножом и вилкой, и подумал, что ее история вполне может оказаться интересной. «Никогда не ела такой вкусной яичницы». Полина в первый раз улыбнулась так открыто, что Игнат едва не схватился за ее лицо, чтобы удержать эту улыбку, которая была немного застенчивой и потому недолговечной. «Это Сильва меня научила», — пробормотал он, отведя взгляд. «Красивая женщина. В старости немногим удается сохранить красоту». «Она и в молодости не всем дана», — резонно возразил Игнат и вдруг увидел, что она краснеет. «Думаете, я про вас? Нет, честное слово, я это так сказал вообще». «Ничего», — сухо отозвалась Полина. «Спасибо за ужин. А где мне лечь?» Задетый ее изменившимся тоном, Игнат отозвался насмешливо: «Уместный вопрос. Не со мной уж, конечно». «Я и не напрашиваюсь». Холодок в ее голосе заставил его устыдиться. Забрав тарелку, Игнат отвернулся к раковине и сказал: «В моей комнате стоит кресло-кровать. Как раз для таких случаев. Там внутри есть белье. Устраивайтесь, а я приму душ». Она шагнула к порогу. «Я там почистила после себя, не беспокойтесь». Неожиданно сконфузившись, Игнат пробормотал: «Свет можете выключить, я и в темноте кровать найду». Он так и не заметил, как и в какой момент перешел на «вы», зато поймал себя на том, что ходит по квартире на носочках и все старается делать как можно тише, хотя разбудить Сильву было не так-то просто. Растерянно замерев возле двери в ванную, он прислушался. Тишина была полной, глубокой, такая затягивает мягкой воронкой, и хочется сразу оставить все и забраться под одеяло, ведь сны уже маячат на границе двух миров, один из которых достаточно утомил за день. Наспех ополоснувшись, Игнат решил лечь с мокрой головой, чтобы не включать фен, который гудел, как старый шмель, на всю квартиру. Когда он вошел в комнату, Полина уже спала, отвернувшись к стене. Горел ночник, но Игнат не решился заглянуть ей в лицо. «А может...» — мелькнула у него шальная мысль. «Женщина все-таки?» «О, нет. Хоть в шее я и не нашел, но кто ее знает, что там внутри? Ну ее к черту». Ему самому стало неприятно, что он так грубо пытается освободиться от непонятного ощущения доверия. что возникло у него к этой женщине, и для которого, если разобраться, не было никаких оснований. Спеша убежать от причудливого переплетения собственных переживаний, Игнат быстро разобрал постель и забрался под легкое, на лето, одеяло. Едва сдержав стон, с наслаждением потянулся. Все тело у него ныло и расслаблялось так медленно, будто ему вручную пришлось копать нали могилу. «Я сволочь», — убежденно сказал он себе. «Я уже совсем о ней не думаю. Разве это по-человечески? Я и не знал, что я такой».